Только из рейда по ловле муров и сходу попасть на такую капитальную пьянку. Нужно было послушать Тагана и отвалить спать, когда все расходились. Глава вторая. В гости. В гуляй выдвинулись двумя бортами. Группу Рыжего, куда теперь входили Рина и Ампер, усилили людьми, которыми командовал Таган. При штурме он потерял троих, и вот двое оставшихся влились в команду бывшего циркового клоуна. Теперь в ней стало семеро. Рыжий, Ампер, Рина, Звездочет, вставший на ноги Дропика с Пигмеем. В последнем, при росте 1,50 м, сочеталась стальная воля и медвежья сила. Он был совершенно квадратным, но этот нелепый коротышка одним ударом кулака мог пробить железную дверь в миллиметр толщиной. Правда, руку обычно обматывал тряпкой. Еще он был очень злопамятен и никому не позволял шутить про свой рост. Тем, кто этим злоупотреблял, а тем более нарочно, с неделю приходилось питаться через трубочку. Тяжело жевать сломанной в трех местах челюстью. И поскольку силой его природа не обидела, Аули еще добавил, то и оружие он имел соответственное, пулемет Корт-12,7, к которому по специальному рукаву шла из рюкзака за спиной пигмея 300-патронная лента. У него ловко получалось работать, зажав в руках это чудо ковровских оружейников, и не просто так, а целясь. Когда Амперу впервые показали коротышку и сказали, что он тут самый сильный, Погорелов, естественно, не поверил. Забились на 5 горошин, что пигмей сможет поднять морду бронированного Урала на 0,5 метра от пола. Через 10 минут бывший имперский прапорщик лишился 2-дневной дозы коктейля. Ка тоже был интересным кадром, настоящая флегма, спокойный, словно удав из одноименного мультика. Точка кипения у него запредельная, но если разозлить, туши свет. Полная противоположность своему приятелю. Длинный, почти 2 метра без малого, и тощий, он обладал очень полезным для рейдеров и, конечно, для стронгов даром, умел чуять людей, то есть был сенсом, причем очень неслабым. Существовало поверье, если Ка в группе, то она никогда не попадет в засаду. Вообще у медведей было немало интересных личностей с полезными талантами, например вечно пьяный Юлмарт, хоть и хреновый, но знахарь, или тот же Градус, отличный ментат, который мог бы в гуляе иметь очень много денег и уважения. Роль головняка играл единственный уцелевший дозор, доставшийся в наследство от внешника Леньки Погорелова. Второй машиной был тот самый бронированный Урал, за рулем которого сидел Дроп, а рядом с ним Рыжий, в кузове Пигмей, Мушкет, Звездочет. Кажи развалился на заднем сиденье и, прикрыв глаза, сканил местность. Рина тоже не забывала крутить головой. Ампер медленно вел машину по разбитой гусеницами лесной дороге. Она была тут единственная, перезагружалась раз в 2 месяца, не принося с собой ничего, кроме хвойных лесов и давным-давно заброшенной деревушки. Гуляйцы, мотающиеся в квартал, разбивали дорогу еженедельно, и перед самой перезагрузкой проехать по ней можно было только на танке, и то не везде. Сейчас кластер находился в серединной стадии, да и гуляйцы стали кататься чуть реже, уж больно внушительные потери у них случились разом. Почти всю команду собирателей-грузчиков выбили. Зараженные на 8 часов, флегматично и спокойно протянул Ка с заднего сиденья, не открывая глаз. 300 метров, 4, похоже, бегуны. Ампер на это только хмыкнул, информация фактически ничего не стоила, можно за минуту поднять пару спаранов, но было лень. Уходит, так же нудно и тягуче, как тот удав из мультика, проинформировал Сенс. Все смылись, больше их не чувствую. Вскоре лес кончился, справа показалась та самая заброшенная деревня, над ней стоял дым. Остановив броневик, Ампер взял планшет управления огнем автоматических пушек и навелся на пожар. Камеры, установленные на боевом модуле, давали отличную картинку на 4 километра, можно было разглядеть муху, сидящую на башке коровы. «Что там?» – спросила Рина, лишившаяся планшета. «Горит», – спокойно отозвался Погорелов. «Хорошо горит, людей не вижу, но, похоже, вон там в траве лежит труп. Видно плохо, трава высокая». Только ботинок или сапог. Он вернул блондинке планшет и взялся за рацию. «Рыжий, как слышишь? Горит заброшенная деревня, в траве вроде бы труп, других людей не видно. Понял тебя, идем дальше, нас это не касается». «Принято. Дистанция 100, скорость 40. «Принято», — отозвался Дроп. Вскоре поля кончились. Начались места довольно стрёмные. Маленький городок. Ну, как маленький. В нормальном мире тут жило 1050. Бензоколонка на въезде. Естественно, пустая, узкие улицы в 2 полосы, глухие дворы, пятиэтажки. Стоп, неожиданно резко скомандовал К. Там люди, много людей. Похоже, ночью случилась перезагрузка, а кластер этот средний, обычно к ночи всякое одище начинается. Рыжий, как слышишь, город с перезагрузки, можем влететь, доложился Погорелов. Жди, сейчас подтянусь. Через минуту показался Урал, дверь открылась, и наружу выбрался бывший капитан ОМОНа. Он быстро добежал до остановившегося в самом начале асфальта дозора и забрался на заднее сиденье. «Что у вас?» Люди кратко и емко озвучил ситуацию К. «Я даже сейчас ощущаю множество людей в крайних домах, не меньше нескольких сотен. Но это даже не все, их гораздо больше. Среди них чувствую зараженных, немного пока, 2-3 на сотню. О, новый персонаж!» Он повернул голову влево к бортовому триплексу. Все мигом уставились в том же направлении. «Твою мать!» Прошипел Рыжий. «Вот тебе и немцы в деревне. Давай по газам, летим прямо через город. Тут сейчас мясорубка начнется». Ампер был полностью согласен с командиром. Элитник, здоровенная тварь, размером с небольшого слона, покрупнее того, что он свалил на перекрестке, и поменьше, чем тот, что подох, громя засаду латинян на заводе. Чем-то на морду он напоминал динозавра. Вытянутая челюсть, в которую запросто войдет человек, длинные передние лапы, толстые, покрытые костяными наростами, несколько шипов, туловище здоровенное, вытянутое и покрытое костяными плитами. Издали оно напоминало ежа, так много шипов торчало из этой естественной брони, задние лапы не меньшей длины, суставы вывернуты внутрь, явно толчковые ноги. А еще к литнику прилагалась свита, пара внушительных руберов, в них еще осталось что-то человеческое, во всяком случае, они больше напоминали громадных гориллу в костяной броне. Секунда, и троица скрылась за домами. «Резкие ребята», — выдохнула Рина. «Они километр пробежали меньше, чем за минуту, я даже навестись не успела». «Вот и хорошо», — отозвался Ка, — «только шуму нам не хватает. Сзади еще зараженные бегут прямо по дороге, до нас им 500 метров. Тут зараженные», — доложил Дроп, — «пара минут и догонит нас». «Не понял», — озадачился Рыжий, причем голос его был злым. «Чего стоим? Гони, валим прямо через город. Все, что мешает, тараним, бегом. Рина, дай сюда планшет, я сяду на пушки». Девушка без звука передала командиру игрушку. Она знала, когда можно качать права, а когда нет, только поближе подтянула свою девятку. А дозор уже несся к крайнему дому, 5 секунд, и черта города пройдена. Следом, урча двигателем, летел Урал. «Суки!» Заорал на всю машину Погорелов и ударил по тормозам. Впереди была колоссальная для этого города пробка, почти 50 машин застряли на перекрестке в низине, впереди, наглухо перегородив дорогу, на борту лежала фура. Ампер отчаянно завертел головой, не зря это место считалось самым поганым у рейдеров Гуляйполя, дорога проложена прямо через центр внушительного холма, угол подъема не меньше 40 градусов, и если дозор еще мог попытаться пройти, то Уралу, который встал следом, точно ничего не светило. «Назад!» – заорал в рацию Ампер. Дроп все понял правильно, и тяжелая машина начала сдавать, тараня какую-то легковушку, которая, по принципу западло, пристроилась позади да так прижалась, что водила даже дернуться не успел. Сзади заскрежетал сминаемый металл, в боковое зеркальце было прекрасно видно, как из машины метнулся упитанный мужик. Никогда еще Погорелов не видел, чтобы толстяк так быстро бегал. На перекресток вынеслась полицейская машина, причем прилетела она с той стороны, откуда должна идти элита. Выглядела машина погано, похоже, стражи порядка уже познакомились с гостями, кто еще мог им полкрыши оторвать. Ампер выкрутил руль и развернул дозор, помяв припаркованный по-свински на тротуаре седан. Грохнул выстрел, потом еще один. Заполошная очередь на весь магазин. Так стреляют только в панике или от ужаса. И точно, на перекресток вылетел Рубер, он одним ударом протаранил полицейскую машину, схватил представителя закона и, разорвав пополам, оторвал на бегу кусок, после чего рванулся за разбегающимися людьми. Несясь со скоростью профессионального велосипедиста, он убивал всех, кто оказывался у него на пути. Одного пешехода походя сорвал с дерева, на которое тот успел влезть. Красиво, надо сказать, достал, в прыжке 5 метров. Загрохотал крупнокалиберный пулемет, Рыжий внес свой вклад в общий бардак и не попал. Рубер рванулся, походя убив еще 2, и скрылся за углом дома. Урал, наконец, тоже развернулся и теперь несся обратно. Дроп эти места знал неплохо и, похоже, гнал в объезд. Неожиданно сидящий с пулеметом пигмей вытянул руку, указывая назад. «Ходу, Ампер, иначе встрянем», — истерически заорал командир. «Элита на хвосте». Снова подключился крупнокалиберный пулемет броневика, к нему добавился корт пигмея. К сожалению, уцелевший дозор имел на вооружении только модуль с пулеметом калибра 12,7, остальные броневики были уничтожены, с них сняли немного запчастей. Два боевых модуля с 20-миллиметровой автоматической пушкой были потеряны, это очень всех опечалило. Остался только легкий разведывательный вариант, но элите, похоже, очень не понравился даже такой калибр. Два крупняка, работающие по ней на минимальной дистанции, меньше чем с 50 метров, вынудили тварь отступить. Резким скачком она ушла в сторону и за несколько секунд, используя оконные проемы пятиэтажки, как ступени, взлетела на крышу и скрылась из зоны обстрела. Все же костяные пластины не до конца защитили объект, двенашка пробивает кирпичную стену с километра, а тут, но ничего еще не кончилось. Урал притормозил и, перевалившись через поребрик, газанул и взобрался на небольшой подъем, после чего протиснулся между домами. Погорелов повторил маневр. Разведывательный броневик с высоким клиренсом без труда взял обе преграды. Узкий проезд стал для грузовика испытанием. Неизвестно, какие земельные законы в мире, из которого подгружался этот городок, но дома стояли всего в 4 метрах один от другого. А еще какой-то гений припарковал там свою малолитражку. Именно теперь она, скрипя рваной жестью на весь район, тащилась впереди Урала, зацепившись за отбойник. Дроп резким маневром сбросил это недоукрашение и, царапая другие припаркованные машины, стал объезжать квартал, стараясь миновать перекресток. В узких дворах здоровенный грузовик был как слон в посудной лавке, с каждой минутой покалеченных машин становилось все больше. Из подъезда вылетел какой-то грузный мужик с бейсбольной битой и понесся вслед за грузовиком, матеря всех и вся, особенно того, который сидит за рулем. Ампер даже активировал внешний микрофон, дабы лучше слышать. «Могит», — раздался с заднего сиденья голоска. Похоже, Сенс пребывал почти в райском блаженстве, слушая мудреную брань пострадавшего автовладельца. Эко загнул, восхитился рыжий. «Командир мой, полковник Прохоров, вот он был талантливым матерщинником, но этот, просто самородок». Похоже, пигмею надоело слушать оскорбления, он поднялся над бортом и навел на бегуна свое крупнокалиберное чудовище. Мужик подавился незаконченной фразой и растерянно замер посреди тротуара. В благодарность за концерт Ампер остановился на секунду рядом и, открыв дверь, быстро произнес: «Мужик, сваливая из города, двигай четко на запад. Увидишь что-то, напоминающее зомби, беги или стреляй без вопросов. Но лучше уезжай отсюда, к вечеру тут будет ад». «Куда?» — растерянно спросил самородок. «Туда», — махнула рукой Ирина в сторону выезда из города. «Там, километров через 20, поймешь куда, возможно, помогут». Погорелов закрыл дверь, и дозор резво побежал догонять ушедший вперед грузовик. Задняя обзорная камера транслировала на монитор картинку. Похоже, мужик был решительным. Он развернулся и рванул к подъезду, вереща на весь двор: «Люда, собирай детей». «Интересно, иммунный?» — спросил-ка. «А то колоритный персонаж, было бы неплохо, если бы выжил». «Может, повезет», — пожав плечами, заметил рыжий. «Кластер не шибко быстрый, тут процент выживших бывает повыше». «Кстати, Ампер, я вчера с мушкетом разговаривала», — вспомнил Рина. «Крестник твой, Армат, добрался до пограничного и двух баб с собой привел, очень тебя хвалил. Остальные не выжили, нарвались на лотерейщика, пока завалили, он попугаю башку оторвал, ну и остальных порвал, еще кое-кто оказался зараженным, но трое спаслись». «А спаслись ли?» — усмехнулся Погорелов. «Нет больше пограничного». Дальше ехали молча. Только один раз под колеса Урала из какой-то машины вывалился пустыш в костюме. Ампер даже слышал удар, после чего многотонный грузовик слегка подпрыгнул, потом еще раз. Дозор же, имеющий меньшие габариты, смог объехать кучу раздавленного мяса. Через 20 минут петляния по дворам дроп наконец-то вывел их на противоположную окраину и тут же едва не врезался в бронетранспортер, который шевельнул башней, беря на прицел его грузовик. Погорелов переключил рацию на общий рейдерский канал. «Назовитесь», — потребовал он. «Если это местные вояки, то доложится, как положено, а если рейдеры, то, скорее всего, будет что-то буднично-бытовое, граничащее с грубостью». «Не прогадал. А чё за чушек нами интересуется?» — раздался из рации наглый голос. «Зачушка, чёрствый, получишь лишний раз по морде, забрав у Ампера тангетку, пообещал командир Стронгов. «Рыжий, ты, что ли? Прости, не опознал, а мы тут на добыче. Припоздали слегка, думали, этот городок только через пару дней на перезагрузку уйдет. Понятно, выпусти нас и будь осторожней, тут уже элита нехилая бегает при двух руберах. Бойню устроила на перекрестке, там пробка, застряли капитально. Мы потрепали тварь, она отступила, но видно, что шибко умная». «Понял тебя, рыжий, спасибо за предупреждение, слишком много мы за последнее время ребят потеряли. Вы куда? К нам в гости, как догадался, великий мозг. Злой ты, начальник», — хохотнул командир добытчиков. Недобрый отозвался в такт рыжий, и они синхронно заржали. «Эй, коробка, давай с дороги, пропусти хороших людей», — скомандовал черствый. «Удачи вам, там у нас прикрытие на горке, я предупрежу ребят, пропустит». БТР медленно сполз вправо, со скрежетом подмяв под себя ограждение. Дозор протиснулся в щель, которую ему открыли, и поехал мимо фур, выстроившихся вдоль дороги. Рейдеры из Гуляйполя людьми были серьезными. «Удачи, черствый», — бросил рыжий на прощание. «И тебе, Стронг, не хворать». Миновав фуры, броневик и Урал вырвались из тесной городской застройки. За фурами стояли аж два мародер-мобиля, наваренные листы брони, шипы, над одним антенна радиостанции, самодельные пулеметные гнезда. Рядом с ними примостился самый настоящий путепроходчик БАД-2 88 года выпуска, старый, облезлый, но вполне рабочий. Его загнали на транспортную грузовую платформу, и теперь несколько бойцов, видимо, получив указание черствого, спускали его на землю. «Похоже, с пробкой у них никаких проблем не будет», — заметила Рина. «Гуляйцы, ребята серьезные», — подтвердил рыжий. «Тут сейчас человек 50 сталкеров и взвод охраны, армейцы у них бывалые. Думаю, быстро все отсюда выгребут, хотя по большому счету и выгребать нечего, с десяток крупных магазинов известной торговой марки, склады, за 3 дня справится. Может, кого из выживших подберут. Квартал в этом отношении гораздо перспективней, хоть и далековат. Иногда тут работают сразу 3-4 команды одновременно. Правда, теперь это не слишком безопасно, непонятно, что и как часто грузится в границах этого безумного сектора. Киборги ребятам накостыляли нехило, на моей памяти гуляйцы только раз столько народу теряли, когда влетели в засаду внешников. Дорога шла в горку. Ка заранее предупредил о секрете рейдеров, но те так и не обозначились. Ну и правильно, зачем фишку светить? Оставшийся путь прошли без каких-либо проблем, да и какие могут быть проблемы, если час назад тут поорудовала мародерская колонна. Вскоре началась дорога, выложенная бетонными плитами. Надо сказать, довольно качественно сделана, на совесть. Это гуляется вместо асфальта, у них тут поблизости раз в полгода грузится заводик, на котором такие плиты тысячами лежат. Вот ребята их и пристроили к делу. «Хорошо придумали», — согласился Ампер. «Правда, швы чувствуются, но это лучше, чем бесконечные ямы. Вон КПП», — указал рыжий в сторону двойного сетчатого забора, поднятого на 6-метровую высоту. Внутри этого пояса стояли несколько бегунов. «Сигнализация?» — поинтересовалась девушка. Бывший ОМОНовец кивнул. «Можно сказать, первый рубеж. Потом полкилометра минных полей, опоясывающих стаб, дальше идет стена. Много бетона на нее ушло. Не сказать, чтобы стаб из крупных, но это больше армейская база. Кстати, Ампер, все забываю спросить, не хочешь свою красную жемчужину толкнуть? У меня есть покупатель, готов заплатить много. Нет ее больше. Черную я отдал Лазарю, а красную смолотил через пару дней после боя на цементном заводе. И как результат, заинтересовался-ка, нового дара нет, но сильно выросло то, что было. Способность приказывать монстрам. Про ускоренную реакцию Погорелов решил помолчать, не сказал никому Юлмарт. Значит, пусть так и будет. Может, этот пьяница и болтлив, но тайны клиентов блюдет, а то мужики, народ резкий, вывернут мехом внутрь. Нормально, согласился Сенс. БТР, загнанный в капонир, сопровождал дозор 30-миллиметровой пушкой. Кроме того, пропускной пункт прикрывали несколько крупняков, минометная батарея и станковые гранатометы. Серьезный аргумент на 600 метрах открытой местности. Помимо прочего, периметр постоянно объезжал УАЗик с группой быстрого реагирования, а в леске затихарился замаскированный секрет, причем такой, что даже Ка не смог их разглядеть. Ампер повиновался взмаху бойца и послушно пристроился на обочине, метрах в 10 от блока. Стоит неудачно дернуться, и по тебе отработает десяток стволов, причем 5 из них будут такого калибра, что разберут на запчасти и Урал, и дозор за считанные секунды, никакая броня не спасет. «Не трепыхаемся», — приказал Рыжий. «Попросит показать машины, покажем». После чего он вылез наружу и остановился возле капота, поджидая бойца, но никакого досмотра не последовало. Переговорив с пареньком, у которого были погоны сержанта, бывший ОМОНовец махнул Амперу рукой, а сам забрался обратно в Урал. Шлагбаум поднялся, приглашая проезжать. Погорелов не стал себя упрашивать дважды, полкилометра одолели за минуту. Следующий КПП был гораздо внушительней, лучше защищен, народу человек 10. Скорее всего, есть еще и отдыхающие. Вот здесь их ждала проверка, причем не только машин, но и людей. Тут имелся дежурный ментат и специальный бетонный отстойник с 5-метровыми стенами и шлюзовыми воротами. «Выгружаемся», — раздался из рации голос Рыжего. «Оружие, кроме пистолетов, оставить в машинах. Сейчас проверим, как лазарь сработал. По идее, ментат не должен коситься на нашу Ринку». Ампер дотронулся до руки девушки, которая мгновенно стала серьезной и мрачной. На лице блондинки проступили хищные черты. Раньше такого не было, это отпечаток той прежней личности. Автоматы оставили на сиденьях, там же Ампер положил крупнокалиберный револьвер маяка, с собой только таран, ну и, конечно, каратель. Все выбрались из машины и теперь разминали ноги. Дорога не сказать, чтобы длинная, но заняла 2/3 дня, а выехали на рассвете, почти 12 часов в пути. В бетонной стене открылась серьезная дверь, встречающий внимательно всех осмотрел, после чего приглашающий махнул рукой. Проверка заняла около часа. Дольше всех мурыжили Ампера. Ему даже показали гончий листок, но теперь обвинения были сняты, за него поручились уважаемые тут люди. Кроме того, экспресс-допрос прошел без всяких силовых методов, просто вопрос и стремительный ответ. Рина тоже не вызвала особых проблем. Ментат скушал версию о клевете и не подавился. Он снял с нее карту, долго сверял с какой-то информацией, потом хмыкнул и удивленно разрешил идти. Вскоре машины въехали в гостевую часть Гуляйполя. Тут останавливались караваны, торговцы и пришлые рейдеры. Чтобы попасть в основную часть города, нужно быть либо другом жителя, либо самому получить вид на жительство. Когда машины оказались на гостиничной стоянке, туда, взвизгнув тормозами, зарулил УАЗ со снятой крышей. Боец, сидящий за рулем, внимательно осмотрел прибывших и чем-то озадаченный громко спросил: «Я от Махно, кто тут Рыжий?» Этот вопрос вызвал бурный ржач. Отсмеявшись, бывший ОМОНовец подошел к машине. «Я Рыжий». В глазах водилы прямо застыл вопрос, откуда такое погоняло, но он промолчал. «Махно ждет, время поджимает». Капитан оглянулся. «Ампер, давай со мной, твое мнение будет интересно послушать. Остальные в гостиницу. Никого не обижать, девушку нашу в обиду не давать. Ее обидишь», — отозвался звездочет. Все заржали, уже знали историю, как Рина его вырубила. Погорелов забрался на заднее сиденье УАЗа, Рыжий уселся рядом с водителем. Выбросив гравий из-под колес, машина резво пошла к въезду в закрытую часть Гуляйполя. Глава 3. Гуляйполе. Махно совсем не походил на легендарного предводителя украинской вольницы. Он был крепким мужиком среднего роста, с грубым лицом, черными глазами, в которых даже зрачка почти не видно, голова совершенно лысая. Единственное, что его роднило с главным анархистом, это усы. Задачу он поставил быстро. «Мы помогли вам, теперь ваша очередь найти и уничтожить». Банда оседлала несколько дорог, он их называл мурами, работали на уничтожение, забирая редкие уцелевшие трофеи, оставляя за собой трупы и кучу битой техники. 3 налета за 1.5 месяца, 2 полностью разгромленных конвоя, 1 торговцев, другой наш с боеприпасами, очень нужными боеприпасами, работают на удалении 40 км, у них тут явно человек сидит, вернее, крыса. Все наши под колпаком, стоит воякам дернуться, они оставляют добычу, которая уже вцепились в глотку, и уходит. Махно с силой саданул по столешнице и развалил напополам офисный стол, на пол посыпалась посуда, стопки со спиртным, закуски. «Успокойся, достанем», — обнадежил Рыжий, поднимая непострадавшую закуси бутылку водки. «Сколько их?» «Работают от 10 до 15 стволов. За этот месяц у них подтвержденные потери 2. Трупы они уничтожили, не опознать. А ваши?» — спросил Ампер. 11, и это только наши гуляйцы, — скривился Махно. «А так к полусотне приближаемся. А о скольких мы вообще не знаем, стол ремонту не подлежал, поэтому переместились за журнальный, стоявший возле кожаного дивана. У них наверняка где-то имеется база. Есть карта кластеров вокруг, хоть примерная?» — спросил Погорелов. «Сделаем», — зло бросил командир силовиков. «Но мы тоже не пальцем деланы, ребята проверили все возможные нычки, даже самые маленькие стабы». Ампер усмехнулся. «Поменьше злости, коллега, вы сами попросили помощи, значит, нечего рожу кривить. Давай рассказывай». Махну как-то паник. «Извини, ты прав, гордыня взыграла. Будет вам карта, а как еще?» Ампер кивнул. «То, что хозяин не полез в бутылку, был огромным плюсом. На самом деле он специально его качнул, посмотреть, что за человек, гвоздь в заднице или с ним можно работать, а умение признавать свои промахи – это признак грамотного командира». Говорили несколько часов, после чего пожали руки и разошлись. Обратно их вез все тот же парень на УАЗике. Ехали молча. Погорелову не понравилось, что их так засветили, прислав за ними машину, да еще и раструбив на всю стоянку, что их ждет Махно. Высадив их в нескольких домах от гостиницы, машина уехала. Рыжий прикурил и оглянулся в поисках лишних ушей. Не обнаружив таковых, уставился на Ампера. «Выкладывай, ты, Махно, 2 часа мозг сношал, я больше слушал. Я так понимаю, у тебя есть версия. Целых 2. Первая, они приходят издалека. Ребята Махно облазили все в радиусе 50 километров, значит, поиск надо вести еще дальше. Перерыв между нападениями приличный. Неделя. Возможно, дорога занимает 2 дня, но это просто предположение. Получается, приходит, делают дело за 10 минут и уходит примерно километров на 150. Логично. Обычная тактика диверсионного отряда. Но я так понимаю, это твоя не основная версия, правильно понимаешь? Я думаю, в Гуляйполе сидит не только их соглядатый, тут сидит вся банда. Рыжий озадаченно присвистнул. Была идея, но я ее отринул. Слишком уж заметно получается. Выходит, группа и нападение сразу спалились бы. У Махно хватает светлых умов, он хоть армеец, но людей подбирать умеет. Это да, если так делать. А если группа рейдеров вышла из Гуляйполя за 2 дня до засады, перекантовалась на кластере, накрыла цель, ушла, переждала, пока все устаканится, и вернулась с трофеями? Логично, ведь никто не будет спрашивать на въезде, откуда у вас новые патроны и стволы. Это ули. Тут такое просто так появляется, да и кто заметит груз? Они большую часть уничтожают, берут беспалевные, так побухать, отдохнуть, логично, и трупы уничтожают поэтому именно. Верно мыслишь, но пока это лишь теория, и брать их надо на горячем. Вот только как выяснить, в городе ли они, и что крупного и очень важного ожидается. С этим Махно обещал помощь. Рыжий раздавил бычок. Пошли поближе к спиртному и девкам. Это меня не касается. Я в баню хочу. Есть тут и неплохая. Если не занято, можешь брать свою подружку и двигать мыться. На последнем слове он сделал упор и хохотнул. Кстати, лазарь отлично сработал, к Рене никаких претензий, а кусок ведь очень сильный ментат, градус ему и в подметке не годится. Первое, что увидел Ампер, когда они подошли к гостинице, было тело. Оно лежало прямо на пороге и стонало. Вполне себе целое тело, если не считать разбитую в мясо рожу. «Думаешь, наши?» Рыжий усмехнулся. «Скорее, твоя. Тут девки страшные, не крокодилицы, но твоей даже в спину не дышат. И вдруг вваливается такая красавица. Вот у кого-то из бродяг башню и сорвала. Полез лапать, может, начал горох под ноги швырять. Рейдеры, люди эксцентричные, с понтами. А она не оценила. Ринка может», усмехнулся Погорелов. «Проблемы будут, не будут», перешагнув через тело и распахнув дверь, буркнул бывший капитан. «Официально, а насчет неофициально мы сейчас выясним». За стойкой портье стоял плюгавый тощий мужик, но одетый очень аккуратно. Он оценил клиентуру с одного беглого взгляда. «Ключи уже у ваших, они заплатили за день. Привет, хорь, что за тело на улице?» «Не бери в голову», отмахнулся портье и довольно искренне улыбнулся. Бродяга-одиночка полез с граблями к сексапильной блондинке. Он уже 3 дня пьет, вот и спутал ее с девицами, которые на все согласны. Видел бы, как эта красотка его уделала. Где такие барышни проваливаются? Дайте 2. Он сально усмехнулся, но, заметив тень, проскользнувшую по лицу Ампера, мгновенно стал серьезным. «Прошу прощения, иногда заносит».